Мам одобряла его действия, как и все, кроме Хорнанга. Оллер ничего не говорил. Туи просто предостерегла Мэри, чтобы она не была потрясена, если он женится во второй раз, слова любящей и заботливой жены и матери. Туи ничего больше не сказала и, следовательно, ничего больше не знала. Мэри ничего не знает. Ни живым, ни мертвым не будет никакой пользы от его мучений. А жизнь должна продолжаться. Туи это знала и принимала. Жизнь должна продолжаться. Доктор Баттер согласился встретиться с ним в Лондоне, но от других адресатов ничего ободряющего он не получил. Джордж никогда никаких дел в Уолсоле не вел. Мистер Митчелл, директор Уолсолской школы, информировал его, что в списках учеников за последние 20 лет никакой спек не значится. И далее, что его предшественник, мистер Олдис, достойно занимал свой пост 16 лет, и идея, будто он был в чем-то разоблачен или уволен, просто чепуха. Министр внутренних дел мистер Герберт Гладстон засвидетельствовал свое глубокое почтение сэру Артуру и после нескольких абзацев комплиментов и пустопорожностей с сожалением отклонил какое-либо дальнейшее рассмотрение уже досконально рассмотренного дела Идалджи. Последнее письмо на бумаге под грифом полиции графства Стаффордшир начиналось так. «Любезный сэр, мне будет весьма интересно узнать, что скажет Шерлок Холмс о случае в реальной жизни». Но шутливость не означала намерения пойти навстречу. Капитан Энсон не был склонен как-либо содействовать сэру Артуру в его розысках. Не существует прецедента, чтобы полицейские протоколы предоставлялись неофициальному лицу, каким бы прославленным оно ни было, как и прецедента, чтобы такое лицо получило разрешение беседовать с представителями сил порядка под командой капитана Энсона. Более того, поскольку явное намерение сэра Артура сводится к дискредитации констеблей Стаффордшира, главный констебль графства не считает, что сотрудничество с противником может быть стратегически или тактически полезным. Артура, воинственная прямолинейность бывшего артиллерийского офицера, устраивала больше, чем сладкоречие политика. Не исключена возможность, что Энсона удастся переубедить, однако использование военного сравнения заставило Артура задуматься, не стоит ли вместо того, чтобы отвечать своему противнику выстрелом на выстрел, его эксперт против их эксперта, устроить артиллерийскую канонаду и разнести их позицию вдребезги. Да почему бы и нет, если у них есть... Один эксперт-графолог. Он может выставить в ответ несколько. Не просто доктора Линдсея Джонсона, но вдобавок и мистера Гоуберта, и мистера Дугласа Блэкберна. А если кто-нибудь усомнится в мистере Кеннете Скотте с Манчестер-сквер, он отправит Джорджа еще к некоторым именитым офтальмологам. Йелвертон был склонен к тактике выматывания противников, которая давала положительные результаты, пока не привела к финальному патовому положению. Он встретился с доктором Баттером в Гранд-отеле на Чаринг-Кросс. На этот раз, входя с Нортумберленд-авеню, он не опоздал и не помедлил, чтобы скрытно понаблюдать за полицейским врачом. В любом случае, он уже понимал этого человека из его показаний, уравновешенный, осторожный, не склонный к безосновательным или взятым с потолка предположениям. Во время процесса он ни разу не высказал выводов, которые не мог бы подтвердить своими наблюдениями. Это пошло на пользу защите в связи с пятнами крови и во вред касательно волосков. Именно показания Баттера в гораздо большей степени, чем шарлатана Гэррина, обрекли Джорджа на Льюис и Портленд. «Так любезно, доктор Баттер, уделить мне время». Они сидели в той же комнате для писания писем, где всего лишь пару недель назад он составил свое первое впечатление от Джорджа и Далджи. Полицейский врач улыбнулся. Он был благообразным, седым мужчиной лет на 10 старше Артура. «С огромным удовольствием. Я рад случаю поблагодарить того, кто написал...» Последовала микроскопическая пауза, или она только почудилась Артуру. «Белый отряд». Артур улыбнулся в ответ. Он всегда находил общество полицейских врачей столь же приятным, как и полезным. «Доктор Баттер, я был бы премного обязан, если бы вы согласились на откровенный разговор. То есть я очень высокого мнения о ваших показаниях, но мне хотелось бы предложить вашему вниманию некоторые вопросы, а также соображения. Все, что вы скажете, останется между нами, и я не повторю ни единого слова, прежде не предоставив вам возможности подтвердить его, поправить или полностью исключить. Это приемлемо?» Доктор Баттер согласился, и Артур для начала перебрал те части его заключений, которые были наименее опасными или, во всяком случае, для защиты неопровержимыми. Бритвы, сапоги, разнообразные пятна. «Вас не удивило, доктор Баттер, что на одежде оказалось так мало крови, учитывая действия, которые вменялись Джорджу и Далджи?» «Нет. Или, точнее, вы задаете слишком общий вопрос. Если бы и Далджи сказал: «Да, я изувечил пони, вот инструмент, который я использовал, вот бывшая на мне одежда, и действовал я в одиночку», тогда я счел бы себя вправе высказать мнение, и при данных обстоятельствах мне пришлось бы сказать вам, что я был бы очень удивлен, даже крайне удивлен. Но мои заключения строились, как всегда, на том, что я обнаружил. Такое-то количество крови млекопитающего на таком-то предмете одежды и так далее. Таково было мое заключение. Раз я не могу сказать, как или когда она на них попала, то ничего сверх мне добавить нечего. «На скамье свидетелей бесспорно, но между нами...» «Между нами? Я бы подумал, что располосуй человек лошадь, крови было бы много, и он не мог бы контролировать, как именно она прольется. Тем более, если бы это произошло темной ночью». «Так тут вы со мной? Он не мог бы сделать этого?» «Нет, сэр Артур, я тут не с вами, я очень далек от вас. Между этими выводами расстояние слишком велико. Например, всякий, кто сознательно отправился бы зарезать лошадь, сообразил бы надеть фартук, как рабочие на бойнях. Предосторожность абсолютно очевидная. Однако несколько брызг могли бы упасть мимо фартука и остаться незамеченными». «В суде никакой фартук не упоминался». «Я имею в виду другое. Я просто предлагаю объяснение, отличное от вашего. Или еще. Там могли присутствовать другие. Если существовала шайка, как предполагалось, то этот молодой человек не обязательно зарезал лошадь сам, а просто стоял в стороне, но в результате брызги крови могли попасть на его одежду». «Опять-таки никаких доказательств предоставлено не было». «Однако имелись серьезные указания на существование шайки, не так ли?» «Шайка настойчиво упоминалась, но без намека на какие-либо улики». «Ну а тот, который располосовал собственную лошадь?» «Грин? Но даже Грин ничего не говорил про шайку». «Сэр Артур, я понимаю ваши доводы и ваше желание найти доказательства в их поддержку. Я просто говорю, что имеются другие возможности, упоминались они в суде или нет». «Вы совершенно правы». Артур решил больше на этом не настаивать. «Так не можем ли мы поговорить о волосках? Вы в своих показаниях упомянули, что сняли с одежды 29 волосков, и что, когда вы их исследовали под микроскопом, они были, если я помню ваши слова точно, подобны по длине, цвету и структуре волоскам на лоскуте кожи, срезанном с пони, принадлежавшего шахте». «Совершенно верно». «Подобны. Вы ведь не сказали «совершенно такие же, как»?» «Да». «Потому что они не были совершенно такими же». «Да, поскольку это вывод, а не наблюдение». «Но по понятию непрофессионалов сказать, что они были подобны по длине, цвету и структуре, означает, что они были точно такими же». «И у вас нет никаких сомнений?» «Сэр Артур, на скамье свидетелей я всегда грешу в пользу осторожности. Но, говоря между нами, на условиях, которые вы предложили для нашей беседы, я готов заверить вас, что волоски на одежде принадлежали тому же самому животному, кожу которого я исследовал под микроскопом. И точно с той же части? Не понимаю. То же животное и та же часть этого животного, то есть брюха. Да, совершенно верно. Ну а волоски с разных частей лошади или пони различаются длиной, а, возможно, толщиной и, возможно, структурой. Волосы из хвоста или гривы, например, будут совсем другими. Это тоже совершенно верно. Однако все 29 волосков, которые вы исследовали, были совершенно одинаковы и с той части пони. Бесспорно. Не могли бы мы, доктор Баттер, вообразить что-нибудь вместе? Опять абсолютно конфиденциально внутри этих анонимных стен. Так давайте же вообразим, как это не омерзительно, что вы или я отправились выпотрошить лошадь. Простите, что я вас поправлю, но пони выпотрошен не был. Разве? Согласно показаниям в суде, он был располосован, истекал кровью, и его пришлось застрелить. Но внутренности из разреза не свисали, как было бы, если бы на него напали иначе. Благодарю вас. Ну так вообразим, что мы хотим располосовать пони. Нам придется подойти к нему, успокоить его, погладить по морде, быть может, поговорить с ним, потрепать по боку. Теперь вообразим, как мы могли бы удерживать его, чтобы располосовать. Если мы располосовываем брюхо, мы могли бы встать у его бока, возможно, перекинув руку через его спину, удерживая его на месте, пока протянули бы вниз другую с инструментом, какой приготовили. Не знаю, я никогда не был свидетелем такой отвратительной сцены. Но вы не отрицаете, что могли бы проделать это именно так. У меня есть лошади, и они очень нервные создания, даже в самой спокойной обстановке. Мы не на лугу, и это не лошадь из вашей конюшни, сэр Артур. Это пони с шахты. А разве такие пони не славятся своей кротостью? Разве они не привыкли к тому, как их трогают шахтеры? Разве они не доверяют тем, кто подходит к ним? Вы правы, мы не на лугу. Но сделайте мне одолжение. На минуту вообразите, что все произошло, как я описал. Хорошо. Хотя, разумеется, все могло быть проделано совершенно по-другому, если там присутствовал еще кто-нибудь. Согласен с вами, доктор Баттер. А взамен вы должны согласиться со мной, что если все произошло примерно, как я описал, тогда просто немыслимо, чтобы единственные волоски, попавшие на одежду индивида, все попали туда с одного и того же места, а именно с брюха, к которому вы никак не стали бы прикасаться, успокаивая лошадь. И далее. Одни и те же волоски оказались на разных частях одежды, на рукаве и на левой стороне верхней части куртки. Разве вы не ожидали бы по меньшей мере найти волоски с других частей пони? Пожалуй, если ваше описание происшедшего истинно. Но, как и раньше, вы предлагаете только два возможных объяснения — обвинение и ваше собственное. Они оставляют место для многих вариантов. Например, на одежде могли быть и более длинные волосы, но виновник их заметил и удалил. Только естественно, не так ли? Или их мог сдуть ветер, или опять-таки могла действовать шайка. Тут Артур очень осторожно начал подбираться к очевидному объяснению, предложенному Вудом. «Вы работаете в Кеннеке, если не ошибаюсь?» «Да». «Лоскут кожи срезали не вы?» «Нет, мистер Льюис, который осматривал животное». «И лоскут доставили вам в Кеннек?» «Да». «Как и одежду?» «Да». «До или после?» «Не понимаю». «Одежду прислали до лоскута или лоскут до одежды?» «А, понимаю. Нет, они прибыли вместе. В одно и то же время? Да. И их доставил полицейский? Да. В одном пакете? Да. Кто был этот полицейский? Понятия не имею. Я так много их вижу, но теперь для меня они все выглядят молодыми и, следовательно, на одно лицо. Вы не помните, что он сказал? Сэр Артур, это же было больше 3 лет назад, и нет ни малейшей причины, почему мне могли бы запомниться его слова. Вообще-то он бы сказал только, что пакет от инспектора Кэмпбелла. Он мог бы сказать, что находится в пакете, и даже мог бы сказать, что это предметы для исследования, но это вряд ли требовалось бы сообщать мне. И пока эти предметы находились у вас, они скрупулезно хранились отдельно, кожа и одежда. Я говорю отнюдь не как обвинитель. Но очень неплохо его имитируете, если мне позволено сказать так. И, естественно, я понимаю, к чему вы клоните. В моей лаборатории они никак не могли подвергнуться загрязнению, уверяю вас. Я ни секунды так не думал, доктор Баттер. И клонил я совсем к другому. Вы не могли бы описать мне полученный вами пакет? Сэр Артур, я прекрасно вижу, куда вы клоните. После 20 лет перекрестных допросов с защитниками я умею узнавать подобный подход, а также привык давать показания о полицейских процедурах. Вы надеялись, что я скажу, что кожа и одежда были свернуты вместе и засунуты в старый мешок некомпетентными полицейскими? Если так, то вы ставите под сомнение мою принципиальность, а не только их. Теперь вежливость доктора Баттера приобрела стальной оттенок. Такого свидетеля вы всегда предпочли бы иметь на своей стороне. «Я никогда бы себе этого не позволил», — умиротворяюще сказал Артур. «Только что позволили, сэр Артур. Вы намекнули, что я мог бы проигнорировать загрязнение улик. Все предметы были завернуты отдельно и запечатаны, и никакая тряска не могла бы перекинуть волоски из одного пакета в другой». «Весьма обязан вам, доктор Баттер, за исключение такой возможности». В результате выбор оставался только двоякий: либо некомпетентность полицейских до раздельного упаковывания предметов, либо полицейская подтасовка перед упаковыванием. Но он достаточно пытал Баттера. Вот только... Могу ли я задать еще один вопрос? Исключительно о фактах. Разумеется. Извините мою вспышку. Она понятна. Я, как вы заметили, вел себя слишком уж подобно обвинителю. Дело не столько в этом, а вот в чем. Я сотрудничаю со Стаффордширской полицией свыше 20 лет. 20 лет вызовов в суд, чтобы отвечать на хитрые вопросы, построенные на неверных, как я знаю, предпосылках. 20 лет наблюдения за игрой на невежестве присяжных. 20 лет представления улик, настолько ясных и однозначных, насколько я способен их объяснить, после чего со мной обходятся, если не прямо как с шарлатаном, то как с человеком, просто высказавшим свое мнение, не более весомое, чем мнение прохожего на улице. Да только у этого прохожего нет микроскопа, а если бы он попробовал в него посмотреть, то не сумел бы даже настроить. Я излагаю то, что наблюдал, то, что я знаю, наверное, и в ответ слышу презрительно, что это не более чем мои личные домыслы. «От всей души сочувствую», — сказал сэр Артур. «Ну, не знаю. Во всяком случае, ваш вопрос. В какое время дня вы получили полицейский пакет?» «В какое время?» «Около 9 часов». Артура поражает такая расторопность. Пони обнаружили примерно в 6:20. Кэмпбелл был все еще на лугу, когда Джордж вышел из дома, чтобы успеть на поезд 7:39, и в дом священника он явился с Парсонсом и специальными констеблями немного раньше 8. Затем обыск, пререкания со священником, его женой и дочерью. Простите, доктор Баттер, но не впадая в тон обвинителя. Пакет все-таки должны были доставить вам позднее. Позднее? Ни в коем случае. Я точно знаю, когда его доставили. Помню, как я возражал. Они настаивали на том, чтобы вручить мне пакет непременно в этот же день. Я сказал им, что буду ждать только до 9, и держал перед собой свои часы, когда его привезли, ровно в 9. Ошибка всецело моя. Я думал, вы имели в виду 9 утра. Теперь настала очередь доктора Баттера удивиться. Сэр Артур, согласно моему опыту, полицейские и компетентны, и старательны, но они не чудотворцы. Сэр Артур согласился, и они расстались по-дружески. Однако затем он поймал себя именно на этой мысли, что полицейские в самом деле чудотворцы. Они сумели переместить 29 лошадиных волосков из одного запечатанного конверта в другой всего лишь силой мысли. Быть может, ему следует сообщить о них обществу спиритических изысканий. Да, их вполне можно сравнить с медиумами, перемещающими предметы, предположительно способными дематериализовать предмет, а затем вновь его материализовать, высыпая древние монеты на стол перед участниками сеанса, не говоря уж об ассирийских табличках и полудрагоценных камнях. К этой ветви спиритизма Артур продолжал относиться с глубокой скептичностью, ведь самый недотепистый сыщик-дилетант обычно бывал способен проследить древние монеты до ближайшего нумизмата. А что до молодчиков, которые пробавлялись змеями, черепахами и живыми птицами, Артур считал, что их место скорее в цирке или на ярмарке, или в Стаффордширской полиции. Он ликующе играл этими мыслями, просто из-за переполненности торжеством. 12 часов — вот искомый ответ. Улики находились в полиции 12 часов перед отправкой их доктору Баттеру. Где они лежали, в чьем ведении находились, как с ними обращались? Было ли это случайным соприкосновением или сознательным действием с конкретным намерением представить виновным Джорджа и Далджи? Почти, наверное, этого они никогда не узнают, если не будет признания на смертном одре. Однако Артур никогда не доверял признаниям на смертных одрах. Его ликование еще возросло, когда в Подсенью доставили заключение доктора Линсдея Джонсона. Оно подкреплялось 2 блокнотами исчерпывающего графологического анализа. Лучший специалист Европы заключил, что ни одно из представленных ему писем, написанное ли злокозненным интриганом, религиозным маньяком или дегенеративным подростком, не имеет ни единого значимого сходства с подлинными документами, написанными Джорджем и Далджи. В некоторых образчиках имеются подобия сходства, но такие, каких следует ожидать при попытках подделывать чужой почерк. Подделывателю иногда удается создать подобие факсимиле. Однако всякий раз неоспоримые признаки доказывают, что Джордж в буквальном смысле не приложил руки ни к одному из них. Первая часть списка Артура была теперь больше, чем наполовину перечеркнута. Йелвертон, волоски, письма, зрение. Затем следовали Грин, с ним еще предстояла работа, и Энсон. Он возьмется за главного констебля немедленно. Мне будет весьма интересно узнать, что скажет Шерлок Холмс о случае в реальной жизни, — язвительно ответил Энсон. Ну так Артур поймает его на слове, запишет все, что ему пока удалось обнаружить, отправит Энсону и осведомится о его мнении. Когда он сел за письменный стол, чтобы приступить к черновику, то впервые после смерти Туи ощутил правильность происходящего. после депрессии и угрызений и летаргии, после брошенного ему вызова и необходимости действовать, он стал тем, кем был — человеком за письменным столом, жаждущим рассказать историю и заставить людей взглянуть на вещи по-иному. А тем временем в Лондоне его ждет, и ждать остается недолго, женщина, которая с этой минуты будет первой его читательницей и первой свидетельницей его жизни. Он ощущал, что заряжен энергией, собранный материал бурлил в его уме, и цель была ему ясна. Он начал с фразы, над которой работал в поездах и в отелях и в такси, одновременно и дипломатичной, и декларационной. Первого взгляда на мистера Джорджа и Далджи самого по себе было уже достаточно, чтобы убедить меня в крайней неправдоподобности того, что он мог совершить преступление, за которое был осужден, а также чтобы подсказать хотя бы часть причин, объясняющих, почему он вообще был заподозрен. И рассказ под его рукой разматывался, будто огромная цепь, каждое звено которой было выковано настолько весомо, насколько было в его силах. За два дня он написал 15 000 слов. Возможно, потребуется добавить еще что-то, когда будут присланы заключения окулистов и графологов. Еще он крайне мягко коснулся роли Энсона в этом деле. Нельзя рассчитывать на полезный отклик человека, если отделать его даже прежде, чем ты с ним познакомишься. Затем Вуд перепечатал его отчет, и копия была послана заказным пакетом главному констеблю. Два дня спустя из Грин-Холла, Стаффорд, пришел ответ с приглашением сэру Артуру отобедать с капитаном и миссис Энсон в любой день на следующей неделе. Естественно, они будут рады, если он останется переночевать. Ни слова о его анализе, только шутливый постскриптум. Если хотите, то пригласите с собой мистера Шерлока Холмса. Миссис Энсон будет в восторге познакомиться с ним. Сообщите мне, если для него тоже надо будет приготовить комнату. Сэр Артур протянул письмо своему секретарю. «Держит порох сухим, судя по всему». Вуд утвердительно кивнул и предусмотрительно не сказал ни слова о постскриптуме. «Полагаю, Вуди, вы не жаждете поехать в качестве Холмса?» «Я буду сопровождать вас, сэр Артур, если вы сочтете нужным, но вы знаете мое отношение к переодеваниям». К тому же он чувствовал, что, получив уже роль Ватсона, сыграть еще и Холмса значило бы перенапрячь его способности к перевоплощениям. «Думаю, я буду вам полезнее, если попрактикуюсь на бильярде». «Верно, Альфред. Обороняйте крепость и не оставляйте без внимания свои дуплеты. А я посмотрю, из чего скроен Энсон». Пока Артур планирует свою поездку в Стаффордшир, Джин заглядывает дальше в будущее. Настало время ее преображения из ждущей девушки в неждущую жену. Сейчас январь, Туи умерла в прошлом июле. Разумеется, Артур не может жениться до истечения 12 месяцев. Они еще не говорили о дате, однако осеннее бракосочетание не лежит за гранью возможного. 15 месяцев. После такого интервала вряд ли кто-нибудь будет шокирован. Сентиментальные души предпочитают весенние свадьбы, но, по мнению Джин, осень более подходит для второго брака. А затем медовый месяц за границей. Италия, разумеется, и, ну, ее же всегда манил Константинополь. Свадьба означает «подружек невесты», и это давно решено. Лесли Роуз и Лили Лодер Симмонс – давно утвержденные кандидатуры. Но свадьба, кроме того, подразумевает церковь, а церковь подразумевает религию. Мам воспитывала Артура католиком, с тех пор и он, и она отвергли эту веру. Мам – ради англиканской церкви, Артур – ради воскресного гольфа. Артур даже начал скрывать свое среднее имя — Игнатий. Следовательно, практически нет шансов, что она, католичка с колыбели, выйдет замуж как католичка. Это может удручить ее родителей, особенно ее мать, но если такова цена, Джин ее уплатит. Потребуется ли еще и дополнительная цена? Если она намерена быть рядом с Артуром во всем, тогда ей придется лицом к лицу столкнуться с тем, от чего она пока убегала. В тех редких случаях, когда Артур упоминал про свой интерес к спиритизму, она уклонялась. Внутренне она содрогалась от вульгарности и идиотичности этого мирка. Глупые старики, будто бы впадающие в трансы, дряхлые корги в ужасающих париках, пялящиеся в хрустальные шары, люди, держащиеся за руки в темноте, пугая друг друга. Тут нет ничего общего с религией, иными словами, с моралью. И мысль о том, что это шаманство привораживает ее возлюбленного Артура, и мучила, и представлялась невероятной. Но как может человек вроде Артура, с его логическим мышлением, не уступающим ничьему, позволить себе общаться с подобной швалью? Правда, ее лучшая подруга Лили Лодер Симмонс без ума от столоверчения, но Джин считает это веселой прихотью. Она прерывает рассказы о сеансах, пусть Лили заверяет ее, что в них принимают участие респектабельнейшие люди. Пожалуй, ей следует для начала подробно поговорить с Лили, чтобы преодолеть отвращение. Нет, чему такое малодушие? Ведь замуж она выходит за Артура, а не за Лили. И потому, когда он заезжает по дороге на север, она усаживает его, внимательно выслушивает новости о расследовании, а затем говорит к его видимому удивлению. «Мне бы очень хотелось познакомиться с этим твоим молодым человеком, милый». «Правда, милая моя?» «Он очень порядочный, малый, омерзительно оклеветанный. Уверен, он сочтет это за честь и будет в восторге». «По-моему, ты говорил, что он парс». «Ну, не совсем. Его отец. А во что верят парсы, Артур? Они индуисты?» «Нет, они исповедуют зороастризм». Артур наслаждается такими вопросами. «Великая тайна женщин, — думает он, — может быть обойдена и усмирена, пока ему дозволяется объяснять им суть того или иного». Он с неколебимой уверенностью описывает историю парсов, характерные черты их внешности, их головные уборы, их либеральное отношение к женщинам, их традицию рождаться на нижнем этаже дома. Он опускает ритуал очищения, поскольку тот включает омовение коровьей мочой, но задерживается на центральном месте астрологии в жизни парсов и подводит объяснение к башням молчания и посмертным заботам стервятников. Но тут Джин поднимает ладонь, прерывая его лекцию. Она успевает понять, что это ни к чему не ведет. История зороастризма никак не способствует плавному переходу, на который она надеется. К тому же тут ощущается что-то нечестное, противоречащее ее взгляду на себя. «Артур, милый мой, — перебивает она, — мне хотелось бы кое-что обсудить». Его лицо отражает удивление и легкую тревогу. Безусловно, он всегда ценил и ценит ее прямоту, но где-то в глубине осадок подозрительности нашептывает: то, что женщине хочется обсудить, редко служит удобством или пользе мужчины. «Мне бы хотелось, чтобы ты объяснил мне свои занятия. Ты называешь это спиритуализмом или спиритизмом?» «Я предпочитаю термин «спиритизм», но он, видимо, выходит из употребления. Однако я думал, эта тема тебе неприятна». «Подразумевает он нечто большее. Что она питает страх и отвращение ко всему предмету в целом и, а фортиори, тем более, к его приверженцам. Артур, Как мне может быть неприятно то, что тебя интересует? Но подразумевается не столько тягоричное, а всего лишь надежда, что интересующее его не может быть ей неприятно. И потому он начинает рассказывать ей про свои занятия, от экспериментов по передаче мыслей с будущим архитектором под сенью до разговоров в Букингемском дворце с сэром Оливером Лоджем. И всякий раз он подчеркивает научное происхождение и методов спиритуалистических розысков. Он осмотрителен и представляет их настолько респектабельными и ничему не угрожающими, насколько возможно. Его слова, но еще больше его тон, начинают ее понемногу успокаивать. «Правда, Лили немного разговаривала со мной о столоверчении, Артур, но, полагаю, я всегда считала, что это противоречит учению церкви. Это не ересь». «Это правда противно церковным институтам, и во многом потому, что делает роль посредников излишней». «Артур, нельзя же говорить так о духовенстве». «Но исторически священнослужители именно этим и были, посредниками, промежуточными звеньями. Вначале передатчики истины, но со временем все больше контролеры истины, затемнители ее, политиканы». Катары держались верной идеи прямого доступа к Богу, не загроможденного ярусами иерархии. Естественно, Рим их уничтожил. «Следовательно, твои, могу я назвать их верованиями, внушают тебе вражду к моей церкви? И, следовательно, подразумевает она, ко всем ее овцам, к одной конкретной овце». «Нет, любимая, и мне никогда в голову не придет препятствовать тебе посещать твою церковь. Но мы движемся за пределы всех религий. Скоро, совсем скоро, в историческом смысле, все они уйдут в прошлое. Взгляни на это в таком ракурсе. Неужели из всех областей мысли религия должна быть единственной непрогрессирующей? Не странно ли это? Должны ли мы вовеки следовать стандарту, выработанному 2000 лет назад? Неужели люди не способны понять, что, развиваясь, человеческий мозг должен обретать более широкий кругозор? Наполовину сформированный мозг создает наполовину сформированного Бога. А кто возьмется утверждать, что наш мозг даже и теперь сформирован хотя бы наполовину? Джин молчит. Она думает, что стандарты, выработанные 2000 лет назад, истинные, и им необходимо следовать, и что мозг может развиваться и способствовать прогрессу всяких наук, но душа, искра божественности, нечто совсем иное и неизменяемое, и недоступное действию эволюции. «Помнишь, когда я судил на конкурсе силачей? Вальберт Холли. Его фамилия была Меррей, победителя. Я вышел за ним на ночные улицы. У него под мышкой была золотая статуэтка. Он был самым сильным мужчиной в Британии. И все же он заблудился в тумане...» «Нет, уподобление — неверный подход. Уподобление служит признанным религиям. Уподобление — это подтасовки. То, чем мы занимаемся, Джин, очень просто. Мы берем эссенцию великих религий, то есть жизнь духа, и делаем ее более зримой, а тем самым и более понятной». Слова эти прозвучали для нее как слова искусителя, и ее тон обрел резкость. «С помощью сеансов столоверчения?» «Которое, не отрицаю, кажется странным стороннему наблюдателю, как и обряды твоей церкви покажутся странными путешественнику, исповедующему зороастризм. Тело и кровь Христа на тарелочке и в чаше, он мог бы счесть их чистейшим надувательством. Религии, все религии, увязли в ритуалах и деспотизме. Мы не говорим: придите молиться в нашем храме, следуйте нашим наставлениям, и, быть может, в один прекрасный день вы будете вознаграждены в загробной жизни. Это смахивает на зазывание торговцев коврами. Нет, мы покажем вам сейчас, Пока вы живы, реальность некоторых спиритуалистических феноменов, которые докажут вам физическую отмену смерти. Следовательно, вы не верите в воскрешение тела? Что мы оказываемся под землей и гнием, а затем в некоем будущем снова обретаем целостность? Нет. Тело просто шелуха, оболочка, которую мы сбрасываем. Это правда, что некоторые души какое-то время после смерти скитаются во мраке, но потому лишь, что они не готовы к переходу на дальнюю сторону. Истинный спирит, понимающий процесс, перейдет легко, без страданий, а кроме того, сможет быстрее общаться с миром, который оставил позади себя. Ты был свидетелем этого? О, да. И, надеюсь, это будет случаться чаще, когда я пойму больше. Джин ощущает секундный озноб. Ты, я надеюсь, не собираешься стать медиумом, милый Артур? Ей рисуется ее возлюбленный муж, как стареющий шарлатан, впадающий в трансы и разговаривающий странными голосами. И новая леди Дойль известна как супруга шарлатана. Нет, я таким даром не обладаю. Подлинные медиумы крайне редки. Чаще всего они просто смиренные люди, как Иисус Христос, например. Джин игнорирует это уподобление. Ну а мораль, Артур? Мораль не меняется. То есть истинная мораль, которая опирается на совесть индивида и любовь к Богу. Я не имела в виду тебя, Артур. Ты понимаешь, о чем я. Если у людей, простых людей, не будет церкви, указывающей, как им вести себя, они впадут в животную безнравственность и эгоизм. Такой альтернативы я не вижу. Спириты, истинные спириты, это мужчины и женщины высочайшего нравственного калибра. Я мог бы назвать тебе нескольких, и их мораль выше, потому что они ближе к постижению духовной истины. Если простой человек, на которого ты ссылаешься, увидел бы из первых рук доказательства существования мира духов, если бы он осознал, насколько мы все время близки с этим миром, животность и эгоизм утратили бы свою привлекательность. Сделай истину явной, а мораль сама о себе позаботится. Артур, я за тобой не успеваю. А точнее, Джин ощущает приближение головной боли. Более того, мигрени опасается она. Конечно, конечно. У нас вся жизнь впереди, а затем и вся вечность вместе. Джин улыбается. Она прикидывает, что будет делать Туи во всей их с Артуром вечности. Впрочем, проблема так или иначе, но останется, независимо от того, окажется ли, что истину утверждает ее церковь, или же плебейского происхождения медиумы, которые производят такое сильное впечатление на ее будущего мужа. Самому Артуру головная боль отнюдь не угрожает. Жизнь снова пришла в движение. Сначала дело Идалджи, а теперь внезапный интерес Джин к скрытым вещам, имеющим истинное значение. Скоро к нему целиком вернется прежний вкус к жизни. На крыльце он обнимает свою ждущую девушку и, впервые после смерти Туи, ловит себя на реакции, положенной жениху.